Получив указ, Акинфи Демидов наказал доверенным отсыпать в кожаные мешки 20 000 серебряных рублевиков и отослать камергеру Бирону. А на той же неделе под Ладогой Демидов устроил знатную охоту на медведей. Полсотни жадных курлянцев с Густавом Бироном и Куртом фон Шембергом съехалось на медвежью обкладу. Густав Бирон пил до синего дыма в глазах, много раз его отливали водой, со всей округи согнали с рогатинами мужиков, которые злобно поглядывали на куражившихся немцев. Завидя среди них Демидова, один из мужиков поклонился ему. — Не кстати вы, батюшка, связались с курлянцами. — Не к лицу это русскому человеку. — Молчи, окаянный, а то плетью перешибу! — закричал на него Акинфий. Охотник укоризненно покачал головой. — А я-то думал, русский ты, свой, а выходит... Оборотень, кровь ударила в лицо Демидову, он размахнулся, но мужик на лыжах быстро уклонился от удара, размашисто махнул в ельник и поминай, как звали. Охота удалась. Убили медведя, жгли костры, кочевряжились пьяные курлянцы. Мужикам становилось не по себе, они сторожили немцев, угрюмо поглядывали на пьяный задор. Не радовался и Акинфий. В ушах его все еще звучало укоряющее слово «оборотень». Однако он постарался быстро заглушить укоры совести, с большой чарой полез к Густаву Бирону и, опорожнив ее за здравие курлянца, заискивающе попросил. — Жизнь-то какая веселая, Густавушка! Только дела проклятые донимают, и на охоте отдыха от мыслей нет. «Помоги, братец!» Бирон хмельными глазами посмотрел на заводчика. «Проси, Демидов, за устроенный огромный удовольствий я и Курт фон Шемберг все сделаем для тебя». «В силах ли то сробить, что думается мне?» — задором промолвил Акинфий. «Мы все можем!» — с важностью отозвался и Шемберг. «Мнение великое! Убрать бы с каменного пояса Ваську Татищева! — Вот как застрял в глотке! — со злостью выпалил Демидов. — О-о-о! — весело сверкнули глаза Шемберга. — Сам Эрнест будет несказанно доволен сему. Сей нахальный человек всюду сует свой глаз. — Это непременно будет сделано, Демидов. — Вот вам рука, курляндец! С важностью протянул Акинфию руку, и тот пожал ее. — Запомни, так и будет, — подтвердил и Густав. В их словах почувствовалась лютая ненависть к честному русскому человеку, который не хотел склонить перед ними головы. После удачной охоты Демидов с гостями веселым обозом двинулся в Санкт-Петербург. Дороги утопали в снегах, попутные серые деревушки — по крыше ушли в сугробы, и не видно было их убогости. На зимнем солнце поля сверкали белизной, и кружевным инеем блестел лес. За шумным охотничьим обозом скакали псари с медными рогами, лаяли псы. На широких розвольнях, раскинув когтистые лапы на брюхе, лежал убитый медведь. Из оскаленной пасти на синеватый снег падали яркие кровинки, воздух стыл, дали становились пепельными, пьяные курлянцы пели бестолковые и непонятные песни. В Санкт-Петербурге Акинфия Демидова поджидали неприятные вести. В Людской сидели посланцы с каменного пояса, Масолов и два бравых молодца. Демидов переступил порог, завидев гонцов, нахмурился. Не к добру примчали. Масолов поднялся со скамьи и, смело глядя в глаза хозяину, сказал: — Еще не все утеряно, хозяин. — И то добро! — Акинфий поджал губы, сел на скамью. — Докладывай, холоп! Молодцы опустили головы, страшась грозного хозяйского взгляда. Масолов не трусил, смотрел прямо на Демидова. Беда случилась, хозяин. Штейгер, немец, Трегер, сбежал с Колывани. Недоброе дело задумал он. По что не догнали? В серых глазах Акинфе вспыхнул злой огонек. Гнали до Казани, по всем дорогам да тропам, у переправ людишек пытали. Сбег окаянный. Неужто мы смилостивились бы? Молодцы встрепенулись. По их решительному виду понял Акинфи, что холопы не лгут, без жалости, а расправились бы со Штейгером. Что ж теперь? Демидов грузно прошелся по людской, на его ногах надеты были теплые сибирские пимы, не успел снять после охоты, на поясе висел кривой охотничий нож, Акинфи крепко сжал черенок, с лютой ненавистью выругался. «Поди, крапивное семя!» Опять возрадуется и за свое возьмется. Ух, в душе Демидова поднялось мстительное чувство. Как клопы из здорового тела сосут кровь, — сердито подумал Акинфий про канцелярских волокитчиков и сутяг. Чуют, где поживо. — Ну, докладывай, иль все порассказал, — пристально посмотрел он на Масолова. — Ушел подлюга, а довести дело хозяин я не мог. Мчал сюда по следу, — отозвался приказчик. — То добро, — одобрил Демидов старательного холопа. — Досказывай. — Так вот, дознались мы, — продолжал Масолов. — Чужеземец Трегер до Петербурга допер, а тут к саксонскому посланнику ходил и подстрекал его порассказать матушке-царице, что мы на Колыване льем серебро. — Так, — вздохнула Кинфи. — Далее, — сказывай. От повара до дворовых людишек-то и дознались мы. Также выпытали, где бывает этот Трегер. Подлюга, сделав дело, нанялся на гамбургский корабль и в немецком кабачишке, что в гавани, хвастал об отъезде и о содеянной тебе пакости хозяин. Мы в том кабаке были и воочию видели немчишку. — Ох и душно! — пожаловался Акинфий, снял с головы парик и бросил его на скамью. Минут пять он сидел хмурый, низко опустив голову. Масолов терпеливо ожидал решения. Демидов встал. Поднялись и молодцы. «Вот что!» — сказал после глубокого раздумья Акинфий. «Вели закладывать русистых в карету. Еду к государыне, а саксонца Трегера будто и на свете не было. Понятно?» Масолов кивнул головой. «Понятно, Акинфий Никитич». Демидов прошелся по горнице, пригрозил. «Погоди-ка, будешь ты, сукин пес, в Гамбурге, где раки зимуют?» Голос хозяина прозвучал жестко. В 11 часу утра Демидов приехал во дворец. Царедворца не хотели пустить, но упрямый заводчик уселся в кресло и пригрозил спальничему. — С места не сойду, пока не повестите о моем приезде царицу-матушку. Приехал я с прибылями к государевой казне.